Шкала дисфункциональных убеждений. ШДУ. Критическая важность выявления скрытых убеждений, вызывающих колебания настроения, привела к разработке второго, более простого метода их обнаружения. Он называется «Шкала дисфункциональных убеждений» – ШДУ, и был разработан членом нашей группы доктором Арлин Вайсман. Она составила список из 100 деструктивных убеждений, которые обычно встречаются у людей, предрасположенных к эмоциональным расстройствам. Ее исследования показали, несмотря на то, что интенсивность негативных автоматических мыслей резко снижается между депрессивными эпизодами, деструктивная система убеждений сохраняется как в течение эпизодов депрессии, так и во время ремиссии. Исследования доктора Вайсман подтверждают концепцию, согласно которой скрытые убеждения представляют собой предрасположенность к эмоциональной нестабильности, которая все время вас сопровождает. Хотя подробное знакомство с довольно обширной шкалой дисфункциональных убеждений будет выходить за рамки этой аудиокниги, я выбрал ряд наиболее распространенных убеждений и добавил еще несколько, которые также будут уместны. Заполняя опросник, укажите, насколько вы согласны или не согласны с каждым убеждением. Когда вы закончите, ключ ответа позволит вам оценить свои ответы и сформировать профиль вашей персональной системы ценностей. Это поможет выявить ваши зоны психологической силы и уязвимости. Работать с этой шкалой довольно просто. Возьмите лист бумаги и проставьте числа от 1 до 35. Затем по одному прослушайте 35 утверждений и оцените их в соответствии с вашей оценкой собственных мыслей большую часть времени. Абсолютно согласен. Отчасти согласен, то есть утверждение в какой-то мере типично для вас. Отношусь нейтрально. Слегка не согласен. Полностью не согласен. В каждом из случаев выберите только один ответ. Поскольку мы все разные, никаких правильных или неправильных ответов здесь нет. Чтобы оценить, типично ли то или иное отношение для вашей философии, вспомните, как вы смотрите на вещи большую часть времени. Первое. Критика будет очевидно расстраивать человека, который получает ее в свой адрес. Второе. Лучше отказаться от собственных интересов, чтобы угодить другим людям. Третье. Чтобы быть счастливым, мне нужно получать одобрение других людей. Четвертое. Если важный для меня человек от меня чего-либо ожидает, я должен это сделать. Пятое. Моя человеческая ценность очень сильно зависит от того, что обо мне думают другие. Шестое. Я не могу быть счастливым, если меня не любят. Седьмое. Если человек кому-то не нравится, он обязательно становится менее счастливым. Восьмое. Если люди, которые мне не безразличны, отвергают меня, это значит, что со мной что-то не так. Девятое. Если человек, которого я люблю, не любит меня, это значит, что меня вообще нельзя полюбить. Десятое. Изоляция от других людей обязательно сделает меня несчастным. Одиннадцатое. Если я хочу стать ценным человеком, я должен быть выдающимся хотя бы в одной сфере. 12. Я должен быть полезным, продуктивным, творческим человеком, или жизнь не имеет никакого смысла. 13. Люди, у которых возникают хорошие идеи, более ценны, чем те, у кого их нет. 14. Если я преуспеваю меньше, чем другие люди, это значит, что я неполноценный. 15. Если я потерпел неудачу на работе, это значит, что я потерпел неудачу как человек. 16. Если не можешь делать что-то хорошо, нет смысла делать это вообще. 17. Демонстрировать свои слабости — это стыдно. 18. Человек должен стремиться к тому, чтобы быть лучшим во всем, за что он берется. 19. Совершив ошибку, я должен расстроиться. 20. Если я не буду устанавливать для себя высокие стандарты, я буду второсортным человеком. 21. Если я абсолютно уверен, что заслуживаю чего-то, я ожидаю, что получу это. 22. Если по пути к тому, чего ты хочешь, ты встречаешь препятствия, то обязательно будешь разочарован. 23. Если я буду ставить потребности других людей выше своих собственных, они помогут, когда мне это потребуется. 24. Если я хороший муж или жена, то моя супруга должна или супруг должен любить меня. 25. Если я делаю кому-то добро, то могу рассчитывать, что этот человек будет уважать меня и относиться так же, как я отношусь к нему. 26. Я должен брать на себя ответственность за то, как люди чувствуют и ведут себя, если они находятся рядом. 27. Если я критикую то, как человек что-то делает, и он злится или становится подавленным, это означает, что я его расстроил. 28. Чтобы быть хорошим, ценным, нравственным человеком, я должен помогать всем, кто нуждается в помощи. 29. Если ребенок испытывает эмоциональные трудности или у него проблемы с поведением, это показывает, что его родители допустили ошибку в воспитании. 30. Я должен быть готов угодить всем. 31. Я не могу рассчитывать на то, что буду способен контролировать свое самочувствие, если произойдет что-то плохое. 32. Бессмысленно пытаться изменить негативные эмоции, потому что они несомненная и неизбежная часть повседневной жизни. 33. На мое настроение воздействуют факторы, на которые я не могу повлиять. Мое прошлое, химические реакции организма, гормональные циклы, биоритмы, случай или судьба. 34. Мое счастье во многом зависит от того, что со мной происходит. 35. Люди, обладающие признаками успеха, хорошо выглядят, имеют высокий социальный статус, достаток или славу, непременно более счастливы, чем те, у кого их нет. Заполнив ШДУ, подсчитайте результаты. Рядом с каждым ответом укажите количество баллов в соответствии с ключом. Абсолютно согласен – минус 2 балла. Отчасти согласен – минус 1 балл. Отношусь нейтрально – 0 баллов. Отчасти не согласен – плюс 1 балл. Абсолютно не согласен – плюс 2 балла. Теперь подсчитайте сумму баллов по первым 5 утверждениям. Их цель – изменить то, насколько вы склонны определять свою ценность, опираясь на мнение других людей, или одобрение, или критику в свой адрес. Предположим, что по этим 5 пунктам вы получили следующие баллы: плюс 2, плюс 1, минус 1, плюс 2, 0. Тогда ваш общий балл по этим 5 вопросам будет плюс 4. Суммируйте баллы для утверждений с 1 по 5, система убеждений, одобрение. С 6 по 10, любовь. С 11 по 15 – достижение. С 16 по 20 – перфекционизм. С 21 по 25 – мне все должны. С 26 по 30 – всемогущество. И с 31 по 35 – автономия. Затем запишите результат. Удобно будет сделать это в виде таблицы со следующими колонками. Система убеждений. Номера убеждений. С разбивкой по 5 пунктов, как я объяснил ранее. Баллы по каждому убеждению и суммарный балл. Каждая группа из 5 утверждений данной шкалы измеряет одну из 7 систем убеждений. Общий балл для каждой группы утверждений может варьироваться от плюс 10 до минус 10. Теперь отметьте суммарный балл по каждой из 7 систем на графике, чтобы получить профиль системы убеждений. Отрицательные значения при этом будут означать зону эмоциональной уязвимости, а положительные — зоны уверенности. Значение используемых понятий будет описано далее. Сначала составьте свой собственный профиль системы убеждений. Интерпретация результатов по ШДУ. Первое. Одобрение. Первые 5 утверждений в опросе ШДУ изучают вашу склонность мерить самооценку тем, как люди реагируют на вас и что они о вас думают. Положительный балл от 0 до 10. Говорит о вашей независимости и здоровом чувстве собственного достоинства, даже когда вы сталкиваетесь с критикой и неодобрением. Отрицательный балл от 0 до минус 10 означает, что вы избыточно зависимы, потому что смотрите на себя глазами других. Если кто-то оскорбляет или унижает вас, вы автоматически склонны занижать свою ценность. Так как ваше эмоциональное благополучие чрезвычайно зависит от того, что по вашему представлению люди о вас думают, вами легко манипулировать, и вы уязвимы для беспокойства и депрессии, когда другие высказывают критику или злятся на вас. Второе. Любовь. Вторые 5 утверждений опроса оценивают вашу склонность определять свою ценность тем, любят ли вас. Положительный балл показывает, что вы стремитесь к любви, но у вас есть множество других интересов, которые приносят положительные эмоции и дают чувство реализации. Следовательно, любовь не является обязательным требованием, чтобы вы могли испытывать счастье или самоуважение. Вероятно, вы привлекательны для других, потому что излучаете здоровое чувство самолюбия и интересуетесь многими аспектами жизни. Отрицательный балл указывает на то, что вы страдаете любовной зависимостью. Для вас любовь — это потребность, не удовлетворив которую вы не выживете, а тем более не сможете быть счастливым. Чем ближе ваш балл к минус 10, тем сильнее вы зависимы от любви. Вы склонны играть более пассивную, приниженную роль в отношениях с людьми, которые вам не безразличны, опасаясь возможного отчуждения. В результате они чаще всего теряют уважение к вам и считают вас бременем из-за вашей убежденности, что без их любви вы пропадете. Когда вы чувствуете, что люди отдаляются от вас, вас охватывает болезненный, ужасающий синдром отмены. Вы понимаете, что, вероятно, не сможете постоянно получать ежедневную порцию любви и внимания. Тогда вы становитесь одержимы стремлением получить дозу любви. Как и большинство наркоманов, чтобы добыть товар, вы можете даже прибегать к принуждению и манипуляциям. По иронии судьбы, ваша ненасытная жадность и зависимость от любви многих отталкивает, тем самым усиливая ваше одиночество. Третье. Достижение. Ваш балл по утверждениям с 11 по 15 поможет выявить различные типы зависимости. Отрицательный балл указывает на то, что вы трудоголик. У вас ограниченное понимание собственной человеческой ценности, и себя вы считаете товаром на рынке. Чем ниже по отрицательной шкале ваш балл, тем сильнее ваши чувства собственного достоинства и способность радоваться зависят от производительности. Если вы отправитесь в отпуск, или ваш бизнес потерпит неудачу, или вы уйдете на пенсию, или вы заболеете, потеряете дееспособность, вам будет угрожать эмоциональная катастрофа. Экономическая и эмоциональная депрессия кажутся вам одним и тем же. Положительный результат, напротив, показывает, что вы наслаждаетесь творчеством и продуктивностью, но не считаете их исключительной или необходимой дорогой к высокой самооценке и чувству удовлетворения. Четвертое. Перфекционизм. Пункты с 16 по 20 измеряют вашу склонность к перфекционизму. Отрицательный балл указывает, что вы помешаны на поиске святого Грааля. Вы требуете от себя совершенства. Ошибки — это табу. Неудача хуже смерти. И даже отрицательные эмоции — это катастрофа. В любых ситуациях вы должны выглядеть, чувствовать, думать и вести себя великолепно. Вы чувствуете, что быть менее впечатляющим — все равно, что гореть в адском пламени. Хотя вы заставляете себя двигаться быстро, ваши удовольствия скудны. Как только вы достигаете цели, ее мгновенно заменяет еще одна, более далекая. Поэтому вы никогда не будете вознаграждены за то, что добрались до вершины горы. В конце концов, вы начинаете задаваться вопросом, почему так и не получаете ожидаемого вознаграждения за все усилия. Жизнь становится безрадостной, утомительной рутиной. Вы живете, пытаясь соответствовать нереалистичным, невозможным стандартам, и вам нужно переосмыслить их. Ваша проблема заключается не в эффективности, а в мерках, которыми вы пытаетесь ее измерить. Скорректировав свои ожидания в соответствии с реальностью, вы будете регулярно получать удовлетворение и чувство отдачи, а не разочарование. Положительная оценка предполагает, что вы способны устанавливать реальные, гибкие, адекватные стандарты. Вы испытываете большое удовольствие от процесса и получаемого опыта, и не зацикливайтесь исключительно на результатах. Вы знаете, что не должны быть выдающимся во всем, и не всегда нужно стараться изо всех сил. Вы не боитесь ошибок, но считаете их прекрасной возможностью учиться и развивать свои человеческие качества. Как ни парадоксально, вы, вероятно, гораздо более продуктивны, чем ваши коллеги-перфекционисты, потому что навязчиво не озабочены деталями и правильностью. Ваша жизнь похожа на текучую реку или гейзер, а ваши костные друзья-перфекционисты скорее напоминают застывшие ледники. Пятое. Мне все должны. Утверждения с 21 по 25 измеряют убеждение, что вам что-то полагается или вам должны. Отрицательный балл указывает на то, что вы чувствуете свое право на успех, любовь, счастье и так далее. Вы ожидаете и требуете от других людей и Вселенной в целом, чтобы ваши желания удовлетворялись, например, потому что вы добры от природы или усердно работаете. Когда этого не происходит, как это часто бывает, вы оказываетесь в ловушке одной из двух возможных реакций. Либо чувствуете себя подавленным и неполноценным, либо сердитесь. Таким образом, вы тратите огромное количество энергии на расстройство, печаль или гнев. Большую часть времени вы воспринимаете жизнь как скверный опыт, приносящий одни разочарования. Вы громко и часто жалуетесь, но мало что делаете для решения проблем. В конце концов, вам полагается, чтобы все проблемы разрешались сами, поэтому зачем прикладывать усилия? Ваша ожесточенная требовательность приводит к тому, что вы неизменно получаете от жизни гораздо меньше, чем хотите. Положительная оценка предполагает, что вы не чувствуете, будто вам что-то полагается по умолчанию, поэтому вы договариваетесь о том, чего хотите, и часто это получаете. Вы осознаете, что другие люди уникальны и отличаются друг от друга, и понимаете, что нет какой-то скрытой причины, почему все всегда должно происходить по-вашему. Вы воспринимаете негативный исход как разочарование, но не трагедию, потому что вы понимаете, что все относительно, и не ожидаете полной взаимности или справедливости в любой ситуации. Вы терпеливы, настойчивы и умеете спокойно переносить разочарование. В результате вы часто оказываетесь впереди всех. Шестое. Всемогущество. Утверждения с 26 по 30 измеряют вашу склонность считать себя центром персональной вселенной и брать на себя ответственность за многое из происходящего вокруг. Отрицательный балл указывает на то, что вы часто допускаете ментальную ошибку персонализации, которая обсуждалась в главах 3 и 8. Вы необоснованно осуждаете себя за плохие поступки и отношения других людей, хотя на самом деле все это не подлежит вашему контролю. Но вы мучаетесь, осуждая себя и испытывая гнетущее чувство вины. Как ни парадоксально, убеждение в собственном всемогуществе и всесилии ограничивает вас. Вы погружаетесь в тревоги и теряете эффективность. Положительный балл, напротив, указывает на то, что вам знакома радость от принятия того, что вы не являетесь центром Вселенной. Поскольку вы не в силах контролировать поведение других взрослых, то в конечном итоге не берете на себя ответственность за них, отвечаете только за себя. Такое отношение не изолирует вас от других. Верно, обратное. Ваше отношение к людям укладывается в рамки эффективного дружественного сотрудничества, и вы не чувствуете угрозы, если они не соглашаются с вашими идеями или не следуют вашим советам. Ваше отношение дает людям чувство свободы и достоинства, и вы парадоксальным образом притягиваете других людей как магнит. Они стремятся находиться рядом с вами, потому что вы отказались от любых попыток их контролировать. Люди часто слушают вас и уважают ваши идеи, потому что вы не спорите, сердито настаивая на том, что они должны согласиться с вами. Когда вы отказываетесь от стремления к власти, люди начинают больше поддаваться вашему влиянию. Ваши отношения с детьми, друзьями и окружающими характеризуются взаимностью, а не зависимостью. Поскольку вы не пытаетесь доминировать над людьми, они восхищаются, любят и уважают вас. Седьмое. Автономия. Утверждения с 31 по 35 определяют степень вашей автономии. Это означает способность находить счастье внутри себя. Положительный балл показывает, что все ваши настроения в конечном счете являются производными от ваших мыслей и взглядов. Вы берете на себя ответственность за свои чувства, потому что понимаете, их в конечном итоге создали вы сами. Может показаться, что понимание источника плохого настроения может сделать вас одиноким и замкнутым. Парадоксальным образом, такая степень автономии, напротив, освобождает вас от мелких ограничений разума и позволяет воспринимать мир со всеми радостями, тайнами и сюрпризами, которые он может вам предложить. Отрицательная оценка предполагает, что вы все еще находитесь в ловушке убеждения, будто потенциал для вашей радости и уверенности в себе приходит извне. Это ставит вас в невыгодное положение, потому что все окружающее находится за пределами вашего контроля. Ваше настроение становится жертвой внешних факторов. Вы хотите этого? Если нет, можно в конечном итоге освободиться от этого убеждения так же, как змея сбрасывает кожу. Но вам придется работать над этим с помощью различных техник, описанных в этой аудиокниге. Когда, наконец, придет время пережить трансформацию, достичь автономии и принять на себя ответственность, вы будете поражены или шокированы, или довольны, или переполнены радостью. Это стоит тех серьезных личных обязательств, которые вы, возможно, возьмете на себя. В следующих главах мы подробно рассмотрим ряд установок и систем убеждений. Когда вы будете изучать каждую из них, спросите себя, выгодно ли мне сохранять это конкретное убеждение? Действительно ли это убеждение истинно и оправданно? Какие конкретные шаги я могу предпринять, чтобы избавиться от деструктивных и нереалистичных установок и заменить их другими, более объективными и способствующими моему развитию?